История седьмая. Почему люблю только я? Говорят, любовь – это дар Божий. Не каждому дано испытать это чувство. Зачем же Бог заглянул только в мою душу, а его оставил? Чему Он хочет меня научить? Если это чистейшее чувство, зачем надо играть, скрывать? Простота неинтересна? Всегда должна оставаться загадка? Зачем я пришла в этот свет? Познать безответную любовь? Смирение – это же существование, а не жизнь. Жить рядом, желать ему счастья и отпустить. А куда себя деть? Как приказать сердцу? Нет, это не эго. Даже парень мне сказал: полюби себя. Люблю, но больше люблю его, родных. Конечно, после Господа. Меня бросили. Просто любила. Так чисто, так искренне. Ничего не требуя взамен. Никогда ни в чем не упрекая, просила Господа нам помочь. Говорил когда-то: как же тебя можно не полюбить такую? А еще ты слишком правильная, к тебе даже не с чем придраться. Оказывается, так скучно. Надо быть стервой. Как же больно! Одиночество – это награда, когда на время побывать, а наказание, если это остаться на всю жизнь. А еще большее наказание, когда твоя душа осветлена любовью к тому единственному. Зачем мне даровано это чувство? Что мне с ним делать? Ромашка. 28 лет. Отклики. Ромашка, вы и только вы знаете, что делать с дарованным вам чувством. Но ежели любовь к тому единственному вами воспринимается как большее наказание, то, наверное, можно порекомендовать в первую очередь разобраться, что для вас означает слово «любовь». Вот вы не прислушались к совету вашего парня «полюби себя». Это ведь очевидно. Если человек сам себя не любит и не уважает, то как может его полюбить и зауважать другой человек? Ваши слова: ничего не требуя взамен, никогда ни в чем не упрекая. В отношениях гармоничных всегда должен соблюдаться баланс: давать, брать. Если вы все время даете, даете, даете, то он просто не справляется, не может вынести груза даров. В кавычках. Он хочет дать и вам. Но, увы, вам ничего не надо. Отношения вянут. Развития нет. Не нужно делить мир на белое, быть правильной, и черное, быть стервой. Есть масса полутонов, из чего и состоит жизнь. Пусть эта история научит вас слышать партнера, уметь просить, уметь брать, уметь играть. Вы же женщина. Быть загадочной и одновременно простой. Быть гибкой и мудрой, глупой и веселой, заботливой и строгой. Научит быть разной. И эти такие несколько высокопарные и пафосные фразы в письме. Скучно, да. Особенно, если и в быту вы так изъясняетесь. Удачи. Аня, 38 лет. Анечка, спасибо большое за ответ. Но большое наказание – это безответно любить. Помните, как у Токаревой В. Как неэкономно устроена жизнь. Даже старые изношенные платья не выбрасывают, а рвут на тряпки и используют в хозяйстве. А такая редкость, как любовь, если она не нужна тому, на кого направлена, то она вообще никому не нужна. Конец цитаты. А уметь играть, вы же женщина, это обманывать в первую очередь себя, а затем и других. Быть собой – вот высшее искусство. И потом, бывает же любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Как это объяснить? А себя я люблю. Наверное, потому так и больно. Как же, меня такую бросили. Ромашка, 28 лет. А конкретная причина была для разрыва отношений? А то как-то размыто написано. Я вот тоже так могу написать и клясть дарованное мне чувство. А тут пораскинула, вспомнила многое чего и поняла. Не ангел я. Да и, если любит, вернется. Просто иногда людям до любви дорасти нужно. Обоим. Отношения рвать больно. Только не всегда этот самый разрыв является разрывом. Иногда возможностью вырасти и перерасти в большую любовь. А женщина на то и женщина, чтобы любовь беречь и хранить. Вспомните женские хитрости. Думаете, что если пропадете и не будете просить его вернуться, то он вот так вас отпустит. А если вы, как птица Феникс, воскреснете из пепла и похорошеете еще больше, он это не заметит? Да и вам нужно расти и учиться любить, в том числе себя. Удачи! Может быть, это начало чего-то нового. Рассвет, 24 года. Молодец, Рассвет. Ромашка, прочитайте внимательнее. Я присоединяюсь к словам этой девушки. Так что нас уже двое. И что вы так возмущаетесь женскими хитростями? Не нравятся хитрости? Скажите «женская мудрость». И с простотой она может ужиться. Простой быть сложно. Настоящая простота от простоты сердца, от незлобия и, между прочим, в первую очередь от смирения. И жизнь в смирении – это лучшая жизнь, которой, дай Бог нам всем, достичь. А вот без смирения – это часто ужасное существование. Не пойму, почему у вас все как-то наизнанку. Дорогая Ромашка, из личного опыта. Первое. Перестаньте задавать вопрос «зачем?», а также «почему?» и «за что?». Пока задаете, будете в положении потерпевшего. Перестаньте. Подождите, пока боль чуть притупится. Только чур самой соль на рану не сыпать. А потом честно загляните в свою душу и попытайтесь применить к себе те советы, которые вам уже дали. Если вы будете честны с собой и не будете себя жалеть, то многое поймете. Придут ответы на многие вопросы, даже на те, которые не задавали. Вот так, как произошло с рассвет. И тогда из потерпевшей вы станете победившей. И вот тогда и простота настоящая появится. И про женские хитрости по-другому думать начнете. Вы только успокойтесь. Помните, что сказала рассвет. Разрыв – это не всегда разрыв. А ведь вы сами его сейчас осуществляете. Именно вы своим нежеланием слушать ничего, кроме своей боли. В этом гораздо больше разрыва, чем в факте ухода человека. Подумайте. Катерина, 39 лет. Ромашка, Токарева, всего лишь писатель. В другом, ее же, произведении вы найдете, возможно, совершенно другие слова на ту же тему. Это ее творчество. Она приписывает своему персонажу слова, соответствующие данному моменту. Кстати, Токарева считается грустным писателем. У нее во всех произведениях кто-то неизлечимо болен, многие умирают и тому подобное. А про уметь играть каждый человек, хочет он этого или не хочет, но играет роли. С ребенком роль матери или отца. С родителями роль дочери или сына. На работе роль сотрудника или начальника. В магазине роль покупателя. И еще сотни ролей. Жизнь – это игра, если это принять разумно, безоценочно, плохо это или хорошо. И еще, сказать, что я себя люблю и действительно любить себя – это очень разные вещи. Да, бывает любовь на всю жизнь, наверное. Но, согласитесь, в первый год она одна, потом чуть другая, потом еще чем-то отличается. Через 15 лет это совсем другая, через 25 – качественно другая. Вы меняетесь, меняется и он. Меняются президенты, меняется погода, меняется многое. Но жизнь продолжается. Она меняется каждый миг. Старайтесь идти по жизни и не застревать в ситуациях. И если что-то не сложилось, будь то отношения с человеком, обстановка на работе, связи с друзьями, все можно изменить, улучшить. Изменить окружающих в какой-то ситуации вы не можете. Поэтому измените свое отношение к ситуации. Общеизвестная штука. Очень хорошо работает. Если, конечно, человек хочет измениться. Страдать легче, чем действовать. Это я уже писала многим. Особенно тем, у кого есть два мнения. Свое и неправильное. Удачи! Все хорошее еще впереди. Аня, 38 лет.